Фабрицио отнюдь не потерял головы. При свете факелов он заметил, что Лодовико со своими людьми следует за процессией. Фабрицио думал, у Лодовико только 8 или 10 человек, он пока не решается напасть. Выглядывая из портшеза, Фабрицио увидел, что исполнители скверного фарса вооружены до зубов. Он сделанной шутливости отвечал мажордомам, приставленным к нему для услуг. Триумфальное шествие длилось уже больше 2 часов, и Фабрицио заметил, что оно поворачивает к той улице, где находится дворец Сансеверина. Когда подошли к углу этой улицы, Фабрицио распахнул дверцу, устроенную в портшезе спереди, перепрыгнул через рукоятку, свалил ударом кинжала одного из скороходов, осветившего его факелом, и сам получил в плечо удар кинжалом. Второй скороход опалил ему факелом бороду, но он уже добежал до Лодовико и крикнул: «Бей их! Бей всякого, кто с факелом!» Лодовико, орудуя шпагой, освобождает его от 2 упорных преследователей. Фабрицио подбегает к дворцу Сансеверина. Любопытный швейцар, открыв дверцу высотою в 3 фута, проделанную в большой двери, смотрит из нее, девясь множеству факелов. Фабрицио вскакивает в эту миниатюрную дверцу, запирает ее изнутри, мчится в сад и выбегает через калитку на пустынную улицу. Через час он уже был за городом. На другой день перешел границу герцогства Моденского и очутился в безопасности. Вечером он приехал в Болонью. «Вот так приключение», — думал он. «Мне не удалось даже поговорить с моей красавицей». Он поспешил написать графу и герцогине письма с извинениями. Очень осторожные письма, которые говорили лишь о том, что происходило в его сердце, и ничего не могли выдать врагам. «Я был влюблен в любовь», — писал он герцогине, «и уж как я пытался изведать ее, но, очевидно, природа отказала мне в способности любить и предаваться грусти. Я не могу подняться выше вульгарного наслаждения» и так далее. Нельзя и вообразить себе, сколько шуму наделало в Парме это приключение. Тайна возбуждала любопытство. Множество людей видело факелы и портшес. Но кого похитили? Кому выказывали такую подчеркнутую почтительность? Наутро все важные особы города были налицо. Мелкий люд, проживавший на той улице, по которой убежал пленник, утверждал, что кто-то видел на ней труп. Но когда уже совсем рассвело и горожане осмелились выйти из дому, единственными следами сражения были обильные пятна крови, обогрявшие мостовую. Днем на этой улице побывало больше 20 000 любопытных. Итальянские города привыкли к диковинным зрелищам, но они всегда знают, что и как произошло. А в данном случае Парму возмущало то, что даже месяц спустя, когда прогулка с факелами перестала быть единственным предметом толков, никто, благодаря осторожности графа Моска, не мог угадать имени соперника графа М, желавшего отбить у него Фаусту. А сам ревнивый и мстительный любовник бежал из города в самом начале прогулки. Фаусту, по приказанию графа Моска, заключили в крепость. Герцогиня немало смеялась над этой маленькой несправедливостью, которой вынужден был прибегнуть граф, чтобы пресечь любопытство принца. Иначе, в конце концов, всплыло бы имя Фабрицио. В Парме появился какой-то ученый, приехавший с севера писать историю Средневековья. Он разыскивал в библиотеках старинные рукописи, и граф выдал ему для этого все необходимые разрешения. Но этот ученый, человек очень еще молодой, отличался большой раздражительностью. Он воображал, например, что в Парме все смеются над ним. Правда, уличные мальчишки иной раз бегали за ним, девясь его длиннейшей ярко-рыжей гриве, горделиво отпущенной до плеч. Ученый этот считал также, что в гостинице с него за все запрашивают втридорога, и, расплачиваясь за какую-либо безделицу, он всегда справлялся о ее цене в путешествии госпожи Старк, вышедшим 20-м изданием, так как благоразумные англичане узнают из этой книги цену индейки, яблока, стакана молока и так далее. В тот самый день, когда Фабрицио против воли совершил прогулку в портшезе, историк с рыжей гривой за ужином в своей гостинице яростно разгневался на камерьеры, заломившего с него 2 су за довольно плохой персик, и выхватил 2 маленьких карманных пистолета – Его арестовали. Носить при себе даже маленькие пистолеты – большое преступление. Гневливый ученый был долговязый худ, и вот на следующее утро графу Моска пришла идея расписать его в глазах принца как того самого смельчака, который вознамерился отбить Фаусту у графа М. И за это стал жертвой мистификации. Ношение карманных пистолетов карается в Парме 3 годами каторги, но эта кара никогда не применяется. 2 недели ученый провел в тюрьме, куда допускали к нему только адвоката, страшно запугавшего его жестокими законами, которыми трусость власть имущих борется против тайного ношения оружия. А затем явился к нему 2-й адвокат и рассказал о прогулке, которой граф М. принудил своего неизвестного соперника. Полиция не хотела признаться принцу, что она бессильна раскрыть имя этого соперника. «Сознайтесь, что вы ухаживали за Фаустой, что 50 разбойников похитили вас, когда вы пели романс под ее окном, и больше часа носили вас по городу в парчезе, но обращались с вами весьма учтиво». «В таком признании нет ничего для вас унизительного. Скажите только слово. Сказав его, вы выведете полицию из затруднительного положения, и вас немедленно посадят в почтовую карету, довезут до границы и пожелают вам счастливого пути». Ученый противился целый месяц. 2-3 раза принц хотел было приказать доставить его в Министерство внутренних дел и лично присутствовать при допросе. Когда принц перестал и думать о нем, историк, соскучившись в тюрьме, решил во всем признаться. После чего и был отвезен на границу, а принц сохранил твердое убеждение, что у соперника графа М. на голове целая копна рыжих волос.